Я не смертник. В такие моменты лучше всего думать о постороннем. Но послушай-ка, приятель, что ты можешь назвать посторонним? Вот эта жухлая травинка, что качается у тебя перед глазами, разве она еще не принадлежит тебе? А эти горы, с которых несутся бешеные мутные ручьи, ты еще вчера пил из них ледяную воду. А там, за тобою, совсем рядом шумит твое море. Ты столько раз пропадал в его просторах и снова возвращался обратно. Было тихо и грустно. «Эй, немец!» — вдруг крикнул Никонов со злостью. «Ну, иди сюда! Где ты застрял там?» В ответ несколько длинных очередей, скрещиваясь над его головою, прошлись и разошлись, треща и присвистывая. Послышался лай собак. «Собаки», — подумал сержант, — «это, пожалуй, хуже». Порыв ветра качнул перед ним одинокий стебель травы. Никонов осторожно протянул руку, сорвал и куснул горький стебелек. Ему почему-то захотелось сделать сейчас самые простые вещи. Хотелось бы посидеть за добротным столом, выкурить хорошую папиросу, поговорить по телефону или же просто полежать на мягкой постели. Никонов доживал травинку до конца и вдруг вспомнил, что там, на большой земле, в связке его документов осталась одна фотография. Аглая, такая милая, такая юная, сидит в белом платье на ворохе сена и грызет соломинку. Когда это было? Да совсем недавно. Они снимали дачу под Петергофом, он приехал к жене в отпуск, и, кажется, именно тогда они ждали ребенка. 7, 9, 11, 15. Он на ощупь пересчитал патроны. Не густо. Правда, есть еще одна граната-лимонка страшной разрывной силы, а сбоку на поясе широкий неразлучный кинжал. Светало. Да, на этот раз, кажется, ему не выбраться отсюда живым. Когда сержант услышал приглушенный рокот моторов уходящего охотника и понял, что теперь товарищи будут живы, он вздохнул. Вздохнул так облегченно и радостно, как хотели вздохнуть те 13, что ждали его. В этот момент разведчик ощутил всем сердцем величие скупого мужественного слова «долг» и одновременно с этим почувствовал тревожное беспокойство. Раньше ему казалось, лишь бы прикрыть отход, а погибнуть будет легко и не страшно. Но сейчас, когда он остался один на один, баш на баш, как говорят матросы, со своей смертью, ему сделалось не по себе. Это был даже не страх, а лишь неистовое желание жить, которое заставляло его пригибать голову под свистом пуль, плотнее вжиматься в землю. Жить. Вот именно сейчас, когда все дороги к жизни были отрезаны. Впереди взвод горных егерей, позади крутой обрыв в море. Никонов обложился камнями, еще ниже надвинул на лоб каску. В узкую щель между кварцевыми плитами вставил ствол автомата. Хотелось курить. Взяв в зубы трубку, Никонов долго сосал ее, глубоко втягивая небритые щеки, исцарапанные колючим кустарником. Но даже от одного только запаха прогоревшей махорки закружилась голова. Не выпуская изо рта трубки, сержант пристально наблюдал за местностью. Горные егеря, обозленные неудачей, засели за грядой обомшелых валунов и, прекратив стрельбу, изредка кричали в его сторону. «Рус, капут! Смертник, сдавайся!» «Я не смертник», — отвечал им Никонов. «Идите-ка вы все! Знаете куда?» Со стороны немцев слышался смех. Они о чем-то громко переговаривались. Потом один щуцкоровец с чухонским акцентом стал приглашать его к себе. «Эй, москаль, тебя все бросили! Кончай стрелять, иди к нам, будем пить кофе! Не надо стрелять!» Пользуясь минутным затишьем, из теплой норки деловито выполз желтобрюхий лемминг. Маленький земляной зверек посмотрел на человека черными бусинками глаз и, очевидно, решив, что это так и нужно, стал усердно ковырять в ухе лапкой. Потом сел на холмик свежевырытой им земли и, сложив на брюшке лапки, начал покачиваться в дремоте. Точь в точь, как тот обыватель, который, плотно пообедав, выходит посидеть на лавочке перед своим домом. Никонов вдруг вспомнил, как в детстве он ловил таких животных, правда, не леммингов, а степных сусликов. Заливая водой норки, он терпеливо ждал, когда зверек выползет наружу, мокрый, жалкий, задыхающийся. И точно желая искупить грехи своего детства, Никонов тихо сказал: «Иди домой, дурачок, стрелять буду». Зверек испуганно блеснул бусинками глаз и, дернувшись толстым задком, исчез в норке. Теперь оттуда изнутри летела земля, Леминг поспешно закапывал вход в свое жилище. И когда он уже покончил со своей работой, снова затараторил немецкий пулемет. Остальную каску застучал взметенный пулями щебень, кварцевые крупинки, высеченные из камней, больно стегнули по лицу. «Здесь не вылежишь уже ничего. Пора отходить». Никонов методично выпустил 8 пуль. Потом, извиваясь ужом, отполз в сторону и выстрелил еще 2 раза. На мгновение, оторвав голову от камня, сержант увидел, как залегли егеря, и тогда начал отступать, вжимаясь в ущелье. Ущелье постепенно сужалось, и разведчик уже не шел, а протискивался боком между скалами, цепляясь руками за каждый выступ. Скоро он услышал тяжелое дыхание и скрип альпийских шипов. Показался егерь. Никонов выстрелил и, не оглядываясь, стал протискиваться дальше. Своды каменного коридора неожиданно раздались, и разведчик уловил шум воды. Через несколько минут он уже выбрался на берег горной реки. Прыгая по ступенькам скал, вся в белой пене, река с разбегу рушилась в море. И, глядя, как она разбивается на мириады брызг о прибрежные пахты, сержант понял: к морю не пройти. И тогда он пошел вверх по течению реки. Река постепенно смиряла свой бег, текла сравнительно плавно. Крутые гранитные массивы вплотную обступали ее узкое извилистое русло, и Никонову иногда приходилось брести по колено в воде, преодолевая сильную быстрину. От воды поднимался пар, превращаясь в липкий плотный туман, и чем дальше шел Никонов, туман становился все гуще и гуще, как тесто. До слуха долетали нестройные крики егерей, плеск воды под ногами, удары прикладов о камни. В одном месте над протоком свешивались сросшиеся в густое гнездо кусты рябины. Красные грозди переспелых ягод казались необычными цветами, растущими прямо из тумана. Никонов спрятался за рябинником, наблюдая, как в плотных облаках пара вырастают фигуры егерей. Боязливо сбившись в кучу, немцы остановились в нескольких метрах от него и стали тихо совещаться между собою. Никонов достал гранату, прислушался. «Какой туман!» — протянул один егерь. «Курт! А, Курт, ты что-нибудь видишь?» «Нет, ничего». «А ведь если этот красный уйдет, нам здорово достанется от оберста». «Оберст — полковник по-немецки». Егеря замолчали. Шумела река. Пели наверху птицы. Волны бежали неторопливо, спокойно. Было страшно. Наконец, не выдержав этой давящей тишины, немцы стали стрелять в воздух, прерывая выстрелы криками. «Коммунист, хальт! Смертник, сдавайся! Хэнде хох, смертник!» Никонов выдернул кольцо лимонки и, выждав мгновение, широко размахнулся для броска. Рвануло грохотом и свистом. Ломая кусты на скалах, откуда-то сверху свалился камень. Вода замутилась, стала желтой. Не давая немцам опомниться, сержант выстрелил последний раз и бросился дальше вверх по течению. Навстречу ему неслись потоки мутной пены, колючие кустарники хлестали в лицо, а он все бежал и бежал, пока река не обмелела и не превратилась в тихо журчащий ручей. Здесь тумана уже не было, только легкий пар висел над водой. Теперь прямо перед сержантом вставала крутая скала. В громадных валунах, образовавших подножие этой скалы, едва слышно звенел родник, а там, наверху, высоко-высоко, в просвете туманов, заманчиво голубело небо. Никонов устало опустился на колени и жадно припал к роднику. От ледяной воды тупой болью сковало зубы. Но вдали снова раздались голоса егерей. Погоня, погоня, она шла за ним по пятам. Тогда в каком-то безумном отчаянии разведчик вспрыгнул на первый валун, уцепился за висевший над головой куст, влез на каменный выступ и начал упрямо взбираться на скалу. Камень за камнем, карниз за карнизом. Ноги скользили, обдирая ползучий мох. Руки повисали в воздухе, вырывая с корнем чахлые растения. а он все лез и лез к самому небу, и под ним быстро росла черная впадина пропасти. Когда Никонов остановился, чтобы перевести дух, долина реки белела внизу узенькой туманной ленточкой, а вокруг высились вершины сопок, и стояла такая тишина, какая бывает только в горах, тишина, прерываемая лишь одним гудением ветра. С каждым метром скала становилась глаже и обточеннее, меньше встречалось расщелин и карнизов. Но, цепляясь за каждую выбоину, за каждую складку в камнях, Никонов полз все выше и выше. Неожиданно с плеча сорвался автомат и полетел в бездну, увлекая за собой сначала мелкие, потом все более крупные камни. Когда грохот обвала замер, сержант висел над пропастью, втиснув расщелину носок сапога и цепляясь за скалу одними концами пальцев. От страха свело лопатки, дыхание стало коротким, прерывистым. И одновременно с этим разведчик ощутил в своем теле необыкновенную усталость. Каждый мускул трепетал от слабости, нестерпимо болели лодыжки ног, тупой болью ныли изуродованные о камни руки. Никонов посмотрел вниз. Глубокая впадина ущелья зияла под ним, клубясь туманом. А сама скала походила сейчас на гигантскую этажерку с бесчисленным количеством полок. Из бездны пахнуло холодной сыростью, и легкая тошнота подступила к горлу. Никонов поднял голову кверху. Посеревшее небо висело над ним, как никогда близкое и угрюмое. Вершина скалы была всего в каких-нибудь 10 метрах, но разведчик сразу понял — эти метры будут стоить всего того, что осталось позади. Теперь сержант заранее обдумывал и выверял все движения рук, ног и даже пальцев. Самое главное — пальцев. Посиневшие от напряжения, сочащиеся кровью, с ободранными ногтями, они цепко хватались за неприметные бугорки. Увлеченный работой, Никонов даже не заметил, как на самый гребень скалы вышел полярный хищник, белоплечий орлан, поднятый из гнезда звоном стали о камень. Орлан был стар, он уже несколько лет одиноко жил на этой вершине, не в силах разбойничать над океаном, и, выслеживая редких гагар и чаек, терпеливо ждал своей смерти. Проковыляв по краю обрыва, орлан остановился и, склонив голову с горбатым клювом, долго следил за человеком строгим, не по птичьи внимательным взглядом. И, увидев орлана, Никонов сразу возненавидел эту птицу, но не потому, что она была хищной, а за то, что у нее есть большие сильные крылья, и она не боится, как он, сорваться в бездну. Когда до гребня скалы оставалось уже 3 метра, сержант увидел над головой узкую трещину в доломите. Собрав силы, он дотянулся до этой щели и глубоко всадил в нее тесак. Нож сел плотно и крепко. Теперь, если только удастся встать на торчащую рукоятку, можно дотянуться до гребня. Прилипая к скале, как ползучее растение, Никонов изловчился, рванулся кверху и даже не верилось, но он встал коленом на рукоять. Готовясь к последнему решительному рывку, сержант лихорадочно думал, только бы выдержали ноги, только бы не сломалось лезвие. Орлан беспокойно прошелся по краю обрыва, расправляя сожженные крылья, и вдруг закричал дико и страшно, точно в его горле бурлила вода. «Кле-кле-грл! Грл! Кле-кле-клак!» Никонов медленно поднял руки. Его пальцы беспомощно зацарапали камень, не доставая до гребня. Что-то хрустнуло под ногой. Тогда, отчаявшись, Никонов оттолкнулся от ненадежной опоры и, ухватившись за острый гребень скалы, повис. Он повис над пропастью, собирая в руках остаток сил, потом подтянулся, занес ногу и с трудом перекинул через гребень свое измученное тело. Так они и сидели некоторое время, на голой обветренной вершине орел и человек сидели рядом.